Глава восьмая. Спуск. Серебристый, кое-где словно подернутый облачками диск Марса, заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность. На востоке она доходила до экватора, близ среднего меридиана поднималась, огибая полого более светлую поверхность, и раздваивалась, образуя у западного края диска второй мыс. По экватору были расположены, ясно видны, пять темных точек, круглых пятен. Они соединялись прямыми линиями, которые начертывали два равносторонних треугольника и третий удлиненный. Подножие восточного треугольника было охвачено правильной дугой. От середины ее до крайней западной точки шло второе полукружие. Несколько линий, точек и полукружий разбросаны к западу и востоку от этой экваториальной группы. Северный полюс тонул во мгле. Лось жадно вглядывался в эту сеть линий. Вот они, сводящие с ума астрономов, постоянно меняющиеся, геометрически правильные, непостигаемые каналы Марса. Лось различал теперь под этим четким рисунком вторую, едва проступающую, словно стертую сеть линий. Он начал набрасывать примерный рисунок ее в записной книжке. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинулся к реостатам. «Попали, Алексей Иванович, притягиваемся!» «Падаем!» Аппарат поворачивал горлом к планете. Лось уменьшил и совсем выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненна. Но наступила тишина настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши. Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым серебряный диск. Казалось, из черной бездны он сам теперь летел на них. Лось снова включил реостаты. Аппарат затрепетал, преодолевая притяжение Марса. Скорость падения замедлилась. Марс закрывал теперь все небо, тускнел, края его выгибались чашей. Последние секунды были страшными. Головокружительное падение. Марс закрыл все небо. Внезапно стекла глазков запотели, аппарат прорезывал облака над тусклой равниной и, ревя и сотрясаясь, медленно теперь опускался. «Садимся!» — успел только крикнуть лось и выключить двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернуло, аппарат грузно сел и повалился на бок. Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Молча, торопливо, лось и Гусев приводили в порядок внутренность аппарата. Сквозь отверстие одного из глазков высунули наружу полуживую мышь, привезенную с земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Воздух был годен для жизни. Тогда отвинтили входной люк, лось облизнул губы, сказал еще глуховатым голосом: «Ну, Алексей Иванович, с благополучным прибытием! Вылезаем!» Скинули валенки и полушубки, Гусев прицепил маузер к поясу, на всякий случай, усмехнулся и распахнул люк.